Глава 35. Внутри все переворачивается, стоит только подумать о том поцелуе. Из рук валится все, а щеки горят, стоит лишь вспомнить. Ох, лучше не вспоминать. До сих пор не верится, что Кирилл меня поцеловал. Ну, для молодого здорового мужчины такое поведение нормально, а вот для меня нет. Конечно, поцелуй застал врасплох. И хотелось бы соврать себе, но... Первые секунды я им полностью наслаждалась. Прохладные, слегка твердые губы на моих. Вряд ли скоро забуду их вкус. Свежий, с легкими нотками морского бриза. Такого же дерзкого, как и сам Орлов. Поцелуй вышел слегка властным, но и нежным тоже. До сих пор мурашки по телу стоит представить вызывающую горячую ласку. «Мам, можно я возьму с собой завтра пушку?» Сначала в дверном кухонном проеме появляется одна голова. Затем все тело с огромным, едва ли не во весь Мишин рост, ружьем. «И куда мы ее положим?» – задаю резонный вопрос. «Багажник к дяде Кириллу. Может быть, там нет места?» «Тогда на заднее сиденье», – не сдается сын. «Видимо, очень хочет взять с собой этого монстра. У нас в детстве тоже были всякие пистолетики с пульками». Но они никогда не занимали столько места в пространстве. Уже жалею, что приняла. Такому подарку явно нужна жилплощадь побольше нашей квартирки. А где будем сидеть мы? Я тоже не планирую так легко уступать. Ты сядешь к дяде Кириллу на переднее сиденье. Сын уже все решил. Какой молодец. А вот у меня опять знакомые мурашки, стоит только подумать. Мысленно всплескиваю руками. Мой мальчик подрос, и теперь пушка ему дороже собственной матери. Чувствую, из меня выйдет очень ворчливая свекровь. «Мам, ну тебе жалко, что ли? Посидишь немного впереди». «Действительно, почему бы и нет?» «Но стоит представить, что мы с Кириллом опять окажемся рядом. Надо сдержаться и не глазеть на его губы?» «Боюсь провалить миссию». «Ладно, бери. Сдаюсь». Спорить сейчас нет ни сил, ни желания. На улице уже стемнело, и пора спать. Сегодня был непростой день, но все мои главные тревоги не подтвердились. Тест оказался положительным. Хотя я ни разу не сомневалась. В родстве Кирилла и Миши так уж точно, а вот в этих современных лабораториях очень даже. Напортачили же они в прошлый раз. За такое и в суд подать можно. Это ведь не шутки. Задумываюсь над этой темой, но мысли быстро уходят в другую сторону. Размышляю о завтрашней поездке к родителям Кирилла. Конечно, он прав, и внука надо знакомить. Но сначала надо Мише хотя бы про отца сказать. Кирилл скинул мне результаты теста. Потом позвонил сам. Общались мы недолго. Он просто повторил, что хочет завтра отвезти нас в дом к своим родителям. Заедет утром, и чтоб мы были готовы. Другие вопросы не обсуждали. Например, кто скажет мальчику об отце? У нас ведь папа капитан дальнего плавания, а не заместитель генерального директора. Как теперь быть? Фантазия абсолютно отказывается работать. Может, у Орлова есть план? А еще меня волнует вопрос, что дальше? Каковы дальнейшие шаги? Мы будем встречаться по выходным? Гулять с сыном в парке? Иногда ездить к новым родственникам? Орлов будет платить алименты, а потом женится? Заведет настоящую семью? Вроде все логично, но живот скручивает, стоит подумать об этом. Только что я могу изменить? Привязать к себе мужчину с помощью ребенка – глупая затея. Я точно никогда до такого не опущусь. Принимаю душ, купаю сына и ложимся спать. Завтра предстоит непростой день. Надо постараться пережить его с минимальными потерями. Снится мне, конечно же, Кирилл. Стоит спиной, а когда поворачивается, улыбается так, что сердце заходится. Бегу к нему, но не успеваю. Рядом с ним уже другая, ухоженная, красивая, не в пример мне. Обнимает Кирилла за узкую талию, голова на широком мужском плече. «Ты ведь не думала, что мы поженимся?» «Это Орлов мне. Хочу ответить, но не могу произнести ни звука. Как в ночных кошмарах, когда все тело парализовано. Надо убежать от маньяка, но не получается даже шагнуть. Я не женюсь на тебе только из-за сына, даже не мечтай. Мужские руки обнимают стройный стан другой. А мне остается лишь хватать ртом воздух от унижения и обиды. Просыпаюсь в холодном поту. Этот кошмар определенно самый кошмарный из всех, что я видела. Воспринимаю сон как пророческий. И на сегодняшнюю поездку сразу настраиваюсь соответственно. Никаких розовых соплей и мечтаний. Кто же знал, как сильно я ошибусь? Кирилл заезжает ровно в 10. Не слишком рано. Мы как раз успеваем отоспаться. Но и не поздно. Успеем съездить до обеда, чтобы не напрягать его родителей. Представляю их удивление и шок. В голове сразу куча вопросов. Он им сказал «да», «нет». Как мне себя вообще вести? Голова кругом. А тут еще переживания из-за поездки на переднем сиденье. Миша таки притащил свое ружье. «Понравилось?» – интересуется Кирилл у сына. «Да, оно классное», – летит восторженная. Пытаюсь разглядеть или уловить в тоне Орлова особые нотки. Теперь он знает, что Миша ему родной. Дрогнуло ли что-то в сердце мужчины? Но ничего понять не могу. Вроде все так же, как обычно, и ничего не изменилось. Выходит, Кириллу плевать на родство. Он теперь знает, что Миша его ребенок, но ведет себя так же, как всегда. По коже ползут мурашки, стоит вспомнить свой сон. А когда ползу пристегивать в машину сына, замираю. Взгляд падает на новенький темно-синий бустер. И сердце предательски сдает позиции. Потихоньку что-то начинает меняться.